Тем не менее, она буквально силой вытащила Торна из палатки. Гай получил от нее приказание сию же минуту разобрать шатер и уложить их пожитки в телегу, что он и исполнил, наняв помощники крестьян. Паренек следовал за ними и поминутно спрашивал, на каком корабле они поплывут. Розалин хотела было сказать парнишке, чтобы он не волновался. Все равно они скоро вернутся обратно вместе со всей армией Вильгельма. Но Торн вовремя прервал ее, заметив ей потихоньку, что они должны делать вид, будто так и должно быть, и что никакие обстоятельства не помешают Вильгельму поднять паруса. Во всяком случае, ей показалось, что он говорил именно об этом. Они неслись во весь опор в сторону пристани, и Розалин плохо расслышала слова Торна. Она снова забыла, что должна строго придерживаться выбранного плана действий. Но в данных обстоятельствах это было простительно. Голова отказалась соображать после бессонной ночи. Розалин сделала героическое усилие и попыталась собраться с мыслями. Для нее нет и не может быть никаких извинений. Путешествие во времени — слишком серьезная штука. Малейшая оплошность может унести миллионы жизней, включая и ее собственную. Когда они достигли, наконец, многолюдной пристани, солнце еще довольно низко висело над горизонтом. Розалин надеялась, что сотни кораблей, находившихся в устье реки, будут долго ждать погрузки. Но она ошиблась. Те суда, которые еще стояли на якоре, последними приняли на борт воинов и лошадей, а остальные только ждали прилива, чтобы отправиться в путь. Было ясно, что отплытию армии Вильгельма еще ничего не успело помешать. И если они действительно отправятся... Нет, еще есть время. Существует масса возможностей отправить войско Вильгельма обратно на место лагеря. К примеру, сильный шторм или неблагоприятный северный ветер. А может, в последнюю минуту перед отплытием вернется разведчик герцога и доложит ему, что Гарольд и не думал покидать южное побережье Англии. Она ждала до последнего момента, но ничего не произошло. От пристани отчалил последний корабль, на котором была и сама Розалин. Она попала туда из-за упрямства викинга. Торн ни за что не хотел пропустить великую битву на взморье. Как Розалин не доказывала ему, что никакой битвы не будет до конца месяца. Розалин ни разу не плавала на современных судах, а тем более на древних. Она не боялась морской болезни. Ее волновало другое. То и дело она поглядывала на небо, надеясь заметить тучу, и на паруса, чтобы определить, куда дует ветер. Как назло, погода была прекрасная, и ветер упорно продолжал дуть в неверном направлении. Неверном с точки зрения истории. Тем не менее, она все еще не теряла надежды. Но когда вдали показалась земля, Розалин охватила настоящая паника. В тот же миг с севера налетели английские боевые суда и атаковали их фланги. Те самые суда, которые здесь не должно было быть, если бы история шла своим чередом. Как только войска Вильгельма высадятся на сушу, их будет ждать огромная армия англичан, которую норманам не так-то легко будет одолеть. Но, может быть, этого не произойдет. Может, свершится какое-нибудь чудо. Может, изменилась только дата сражения, но не результат. Но Розалин не собиралась здесь оставаться,